Глава 21. Перед тем, как отвезти Эдгара в голливудское отделение и ехать в Венис, Боск достал из багажника коробку со скейтбордом и понес ее в научно-исследовательский отдел. У загородки попросил вызвать Джеспера. Дожидаясь его, стал рассматривать скейтборд. Он казался сделанным из склеенной фанеры. На лакированной поверхности красовалось несколько переводных картинок. Особенно бросался в глаза расположенный посередине череп с костями. Когда Джеспер подошел к загородке, Боск протянул ему коробку для улик. «Мне нужно знать, кто изготовил этот скейтборд. Когда и где он был продан. Дело не терпит отлагательства, меня подгоняет Ирвинг. Никаких проблем. Изготовителя могу назвать прямо сейчас. Эта штука называется «Костборд». Их больше не выпускают. Кост ликвидировал фирму и уехал как будто бы на Гавайские острова. Откуда ты все это знаешь? В детстве я был скейтбордистом и хотел купить такой, только денег не хватало. Иронично, а? Ты о чем? Кост, борт и кости. Босс кивнул. Мне нужно к завтрашнему дню все, что возможно, установить. Постараюсь, но не обещаю. К завтрашнему, Энтони. Ирвинг, помнишь о нем? Джеспер кивнул. Дай мне время хотя бы до полудня. Ладно, с документами что-нибудь проясняется? Джеспер покачал головой, пока нет. Берни пробовала применять красители, но ничего не проявилось. Думаю, Гарри, там рассчитывать на результаты не стоит. Ладно, Энтони. Боск ушел, оставив его с коробкой. По пути в Голливуд он предоставил Эдгару вести машину, а сам достал лист с записью поступивших по телефону сведений и позвонил по сотовому Шейле Делакруа. Она тут же ответила. Боск представился и сказал, что разработка ее сообщения в полицию поручена ему. «Это Артур?» — настойчиво спросила она. «Мы не знаем, мэм, потому я и звоню. Можно ли мне и напарнику увидеться с вами завтра утром, поговорить об Артуре и получить кое-какие сведения? Это поможет нам установить, там был похоронен ваш брат или нет?» «Понимаю. Приезжайте сюда, если вам удобно». «Куда, мэм?» «Ко мне домой. Рядом с Уилшир-бульваром. На Миле Чудес». Босх взглянул на адрес, указанный на листе с записью. «На Оранж-Грув. Да, совершенно верно. 8:30 для вас не слишком раннее время. В самый раз, детектив. Буду рада помочь, если смогу. Мне никак не дает покоя мысль, что этот человек преспокойно жил столько лет после убийства ребенка. Даже если это и не мой брат». Босх решил не сообщать ей, что Трент, видимо, не причастен к убийству. На свете множество людей, верящих всему, что видят по телевизору. Вместо этого он назвал ей номер своего сотового телефона и попросил, чтобы позвонила, если что-нибудь произойдет, и 8:30 окажется неподходящим временем. «Не окажется», — ответила она. «Я должна помочь. Мне необходимо знать, мой это брат или нет. С одной стороны, мне хочется, чтобы это оказался он. Тогда будет ясно, что все кончено. С другой стороны, надеюсь, это не Артур. Тогда смогу по-прежнему думать, что он где-то живет, уже со своей семьей». «Понимаю», — промолвил Босх. «Мы будем у вас завтра утром».